Исходя из сказанного, мы постараемся сдерживать наше отвращение, оставив индейца при себе и позволив ему и далее изливать поток своих словесных нечистот, во всяком случае, до тех пор, пока до нас не дойдет отклик Вашего Величества на прилагаемые ниже страницы его хроники. К счастью, в настоящее время мы не так загружены прочими делами, и можем позволить себе целиком занять время пятерых братьев, четырех писцов и толмача этой работы. Единственным же и вполне достаточным вознаграждением для самого этого существа служит то, что мы посылаем ему пропитание с нашего скромного монашеского стола и выделяем соломенный тюфяк в пустом чулане за пределами стен обители. Там он ночует, ухаживая за своей недужной женой, и от наших щедрот относит туда для нее остатки трапезы. Однако мы верим и надеемся, что скоро будем избавлены от ацтека и испускаемых оным богомерзных миазмов. Верим и надеемся, ибо по прочтении следующих страниц, еще более ужасных, чем предыдущие, вы, государь, наверняка разделите наше возмущение и воскликнете: «Довольно этой скверны!» Точно так же, как вскричал Давид: «Не возглашайте сие, дабы не возрадовались неверные». Мы с нетерпением, нет, с волнением будем поджидать с прибытием следующего курьера повеление вашего высокочтимого величества предать уничтожению все сделанное за это время, все списки нечестивой хроники, а достойного всяческого порицания варвара изгнать с нашей территории. Да хранит Господь Вседержитель ваше богоспасаемое величество, да дарует он вам долгие годы благородного служения его делу. Подписал собственноручно неустанно молящийся о благе вашего священного и императорского величества верный капеллан и смиренный клирик Хуан де Сумарага. Часть вторая. Я вижу, господа мои писцы, его преосвященство не присутствует сегодня. Следует ли мне продолжать? А, понятно, он прочтет ваши записи моего рассказа на досуге. Хорошо. В таком случае позвольте мне отвлечься от слишком уж личных воспоминаний, касающихся моей семьи и меня самого, и дабы у вас не сложилось впечатление, будто мы жили словно какие-то отшельники в стороне ото всех, предоставить вам более широкий обзор тогдашних событий. Можно сказать, что я мысленно отступлю, отойду назад и как бы в сторонку, после чего пытаюсь обрисовать вам наше отношение к окружающим, к тому миру, который мы именовали Кеманауак, или сей мир. Ваши исследователи уже давно обнаружили, что он расположен между двумя безбрежными океанами, омывающими его с востока и с запада. У берегов обоих океанов находятся влажные и жаркие земли, но вглубь суши они простираются не так уж далеко. Земля, начиная от берегов, постепенно поднимается к подножиям вздымающихся горных кряжей, между которыми расположена высокая, находящиеся так близко к небу, что воздух там разреженный, чистый, сверкающий и прозрачный, плато. Климат здесь почти круглый год, даже в сезон дождей, по-весеннему мягкий, и лишь с наступлением сухой зимы бог Тацитль, повелитель самых коротких дней в году, делает некоторые из этих дней прохладными, а иногда даже по-настоящему холодными. Самой густонаселенной частью сего мира является огромная чаша или ложбина в этом плато, которую вы теперь называете долиной Мехико, а по-нашему Мешико. Здесь сосредоточены озера, которые сделали этот край столь привлекательным для людей. То есть на самом деле там находится только одно огромное озеро, но поскольку в него в двух местах глубоко вдаются высокогорья, то получается, что оно как бы разделено перемычками на три отдельные части, три водных массива, соединяющихся узкими проливами. Самое маленькое и самое южное озеро, где я провел свое детство, отличается красноватой соленой водой, ибо почва по его берегам богата солью. Центральное озеро Тескоко по размеру больше, чем два остальных вместе взятые.